и, казалось, очень удивился, услышав взрыв хохота. «Да ведь не меньше десятка всяких Томасов Ромеро живет в Сан-Антонио и его окрестностях», — возразил ему помощник начальника тюрьмы. «И любой из них может быть двоюродным братом вашей второй жены, сеньор. У нас тут есть Томас Ромеро пьяница, есть Томас Ромеро вор, есть Томас Ромеро... Впрочем, нет, этот был повешен с месяц назад за убийство с ограблением. Есть Томас Ромеро богач, у которого большие стада в горах. Есть...» При каждом новом имени Леопольдо Нарваес лишь сокрушенно мотал головой. Но при упоминании скотовода лицо его засветилось надеждой, и он прервал говорившего. «Извините меня, сеньор, это, по-видимому, он и есть. Во всяком случае, он должен быть кем-то в этом роде. Я разыщу его. Если бы можно было где-нибудь оставить на хранение мой драгоценный товар, я бы тут же отправился его искать. Хорошо еще, что эта беда приключилась со мной именно здесь. Я могу доверить свой груз вам. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, что вы честный и почтенный человек». Говоря это, старик порылся в кармане, извлек оттуда 2 серебряных песо и протянул тюремщику. «Вот вам! Надеюсь, вы и ваши люди не пожалеете, что оказали мне помощь». Генри усмехнулся, заметив, с каким повышенным интересом и уважением стали относиться к старику Педро Зурита и жандармы после появления монет. Оттеснив от сломанного фургона любопытных, они тотчас принялись перетаскивать ящики в помещение тюрьмы. «Осторожнее, сеньоры, осторожнее!» — умолял их старик, пришедший в неописуемое волнение, когда они взялись за большой ящик. «Несите его тихонько. Это очень ценный товар и уж больно хрупкий». Пока содержимое фургона переносили в тюрьму, старик снял с лошади всю сбрую, кроме уздечки, и положил ее в фургон. Но Педро Зурита, бросив красноречивый взгляд на столпившихся вокруг оборванцев, приказал внести сбрую в тюрьму. «Стоит нам отвернуться, как мигом все исчезнет, вплоть до последнего ремешка и пряжки», — пояснил он. Взобравшись на обломки фургона, старик с помощью Педро Зуриты и стражи кое-как взгромоздился затем на лошадь. «Вот и отлично», — сказал он и с благодарностью добавил. «1000 раз спасибо, сеньоры. Как мне повезло, что я встретил таких честных людей, у которых мой товар будет в целости и сохранности. Правда, товар-то никудышный. Сами знаете, какой у странствующего торговца может быть товар. Но для меня каждая малость имеет значение. Очень было приятно с вами познакомиться. Завтра я вернусь со своим родственником, которого я, конечно, найду, и избавлю вас от труда хранить мое жалкое достояние». Тут он снял шляпу. «Адьос, сеньоры! Адьос!» И он не спеша двинулся в путь, с некоторой недоверчивостью косясь на свою лошадь, виновницу всей катастрофы. Но Педро Зурита окликнул его. Старик натянул поводья и повернул голову. «Поищите на кладбище, сеньор Нарваес», — посоветовал помощник начальника тюрьмы. «Там найдете целую сотню Томасов Ромеро». «А вы, сеньор, очень прошу вас, особенно берегите большой ящик», — крикнул в ответ торговец. На глазах у Генри улица опустела. Жандармы поспешили разойтись, и собравшаяся толпа тоже. Уж очень сильно пекло солнце. «Ничего нет удивительного», — подумал Генри, что в интонациях старого торговца ему послышалось что-то знакомое. Ведь он только наполовину испанец. Следовательно, и язык у него наполовину испанский, а наполовину немецкий, поскольку мать его была немка. Говорит он все-таки как местный житель. Ну и обворуют его как местного жителя, если в этом тяжелом ящике, который он оставил на хранение в тюрьме, есть что-то ценное, — заключил про себя Генри и перестал думать о происшедшем. А в караульне, в каких-нибудь 50 футах от камеры Генри, тем временем грабили Леопольда Нарваеса. Начало положил Педро Зурита, внимательно и всесторонне осмотревший большой ящик. Он приподнял ящик за один конец, чтобы составить себе представление о его весе, и, найдя щель, стал принюхиваться, точно собака, в надежде по запаху определить, что находится внутри. «Оставь ты в покое ящик, Педро», — со смехом сказал ему один из жандармов. «Тебе же заплатили 2 песо за то, чтобы ты был честен». Помощник начальника тюрьмы вздохнул, отошел на несколько шагов, присел, снова посмотрел на ящик и опять вздохнул. Разговор не клеился. Жандармы то и дело поглядывали на ящик. Даже засаленная колода карт не могла отвлечь их внимание. Игра не клеилась. Жандарм, который подшучивал над Педро, сам теперь подошел к ящику и понюхал. «Ничего не чувствую», — объявил он. «От этого ящика ничем не пахнет. Что бы это такое могло быть?» «Кабальера сказал, что в нем ценный товар». «Кабальера!» — фыркнул другой жандарм. «Папаша этого старика, скорее всего, торговал жареной рыбой на улицах Колона. И дед его, небось, тоже. Все эти вруны нищие утверждают, будто они прямые потомки конкистадоров». «А почему бы и нет, Рафаэль?» — парировал Педро Зурита. «Разве все мы не их потомки?» «Само собой», — поспешил согласиться Рафаэль. «Конкистадоры перебили немало народу». «И стали предками тех, кто выжил», — докончил за него Педро. Все расхохотались. «А знаете, я, пожалуй, готов отдать одно из этих 2 песо, только бы узнать, что в ящике». «А вот и Игнасио!» — воскликнул Рафаэль, приветствуя вошедшего тюремщика, опухшие глаза которого были явным доказательством того, что он только-только встал после сиесты. «Ему ведь не платили за то, чтобы он был честным. Иди сюда, Игнасио, удовлетвори наше любопытство и скажи нам, что в этом ящике». «А я почем знаю?» — ответил Игнасио, хлопая глазами и глядя на предмет всеобщего внимания. «Я только сейчас проснулся». «Значит, тебе не платили за то, чтобы ты был честным?» — спросил Рафаэль. «Всемилостивая Матерь Божья, да кто же мне станет платить за честность?» — воскликнул тюремщик. «В таком случае возьми вон там топор и вскрой ящик», — довел свою мысль до конца Рафаэль. «Мы этого сделать не можем, ведь Педро должен поделиться с нами своими 2 песо. Значит, нам тоже заплатили за честность. Вскрывай ящик, Игнасио, а не то все мы помрем от любопытства». «Мы только посмотрим», — в волнении пробормотал Педро, когда Игнасио поддел одну из досок острием топора. «Потом мы снова закроем ящики и...» «Да просунь же туда руку, Игнасио! Ну что там такое, а? На что похоже?» Игнасио долго дергал и вытягивал что-то. Наконец показалась его рука, в которой был зажат картонный футляр. «Ага! Доставай аккуратно, ведь придется обратно класть!» — предупредил его Педро. Когда футляр и бесчисленные обертки были сняты, жандармы увидели большую бутылку с рисовой водкой. «Вот так упаковка!» — в изумлении пробормотал Педро. «Должно быть очень хорошее виски, раз его хранят с такими предосторожностями». «Американское», — вздохнул другой жандарм. «Только один раз в Сантосе мне довелось попробовать американского виски. Замечательная штука. Такая у меня сразу появилась от него храбрость, что я выскочил прямо на арену во время боя быков и с голыми руками бросился на разъяренного быка. Правда, бык меня сшиб, но на арену-то я все-таки прыгнул». Педро взял бутылку и хотел было отбить горлышко. «Стой!» — воскликнул Рафаэль. «Тебе же заплатили за то, чтобы ты был честным». «Заплатить-то заплатили. Да разве тот, кто дал мне деньги, сам честный?» — возразил Педро. «Это же контрабанда! Старик наверняка не платил таможенной пошлиной. У него контрабандный товар. Поэтому давайте возблагодарим судьбу и с чистой совестью вступим во владение им. Мы его конфискуем и уничтожим». Не дожидаясь, пока бутылка обойдет круг, Игнасио и Рафаэль достали еще несколько бутылок и отбили горлышки. 3 звездочки. Самое лучшее виски», — в наступившем молчании провозгласил Педро Зурита, показывая на торговую марку. «Понимаете, у гринго не бывает плохого виски. 1 звездочка означает, что это виски очень хорошее. 2 виски — отличное. А 3 звездочки — великолепное, замечательное, лучше быть не может. Уж я-то знаю. Гринго — мастаки по части крепких напитков». Наша пулька их не устроит». «А четыре звездочки?» — спросил Игнасио. Голос его звучал хрипло от водки, глаза маслянисто блестели. «Четыре звездочки. Друг Игнасио, четыре звездочки — это либо мгновенная смерть, либо вечное блаженство». Не прошло и нескольких минут, как Рафаэль, обняв другого жандарма, уже называл его «братец» и утверждал, что человеку очень мало нужно здесь, на этой земле, для полного счастья. «Старик! Дурак! Трижды дурак! И еще трижды три раза дурак!» — отважился вставить Аугустино, жандарм с мрачной физиономией, который впервые за все это время раскрыл рот. «Да здравствует Аугустино!» — воскликнул Рафаэль. «Смотрите, какое чудо сделали три звездочки! Сняли замок с рта Аугустино!» «И еще раз трижды три раза дурак, ваш старик!» — орал пьяным голосом Аугустино. «Этот божественный напиток был при нем, в полном его распоряжении. Он целых пять дней ехал из Бокас-дель-Торо и ни разу не приложился. Да таких дураков надо голышом сажать на муравейник, вот что я вам скажу». «Старик-жулик», — прокудахтал Педро. «Когда он завтра утром явится сюда за своими тремя звездочками, я арестую его как контрабандиста. Это всем нам будет зачтено в заслугу». «Если мы уничтожим доказательства, вот так?» — спросил Аугустино, отбивая горлышко еще у одной бутылки. «Мы оставим доказательства, вот так!» — возразил ему Педро, охватив пустой бутылкой о каменный пол. «Слушайте, друзья, давайте договоримся. Ящик был очень тяжелый, его уронили, бутылки разбились, виски вытекло, и таким образом мы узнали о контрабанде. Ящики, разбитые бутылки, будут достаточным доказательством». По мере того, как запас спиртного уменьшался, шум все возрастал. Один жандарм затеял ссору с Игнасио по поводу забытого долга в 10 сентаво. Двое других, усевшись в обнимку на полу, горючими слезами оплакивали свою несчастную семейную жизнь. Аугустино витиевато и многословно излагал собственные философские воззрения, в основе которых лежала мысль, что молчание — золото. А Педро Зурита, расчувствовавшись, доказывал, что все люди — братья. «Даже арестантов я люблю как братьев», — еле ворочая языком говорил он. «Жизнь — грустная штука». Слезы брызнули у него из глаз. Он умолк и глотнул еще виски. «Арестанты для меня все равно, что родные дети. У меня сердце кровью исходит за них. Смотрите, я плачу. Давайте поделимся с ними. Пусть и они познают хоть минуту счастья. Игнасио, возлюбленный брат мой, сделай мне одолжение. Видишь, я рыдаю на твоем плече. Отнеси бутылочку этого эликсира Гринго Моргану. Скажи ему, что я очень горюю. Мне так грустно, что он завтра будет повешен. Передай ему мой привет и попроси выпить. Пусть он будет счастлив сегодня». Игнасио отправился выполнять поручение. А жандарм, который однажды спрыгнул на арену во время боя быков в Сантосе, заревел. «Быка мне сюда! Быка!» Ему хочется этому славному малому обнять быка и сказать, как он его любит, — пояснил Педро Зурита, проливая потоки слез. «Я тоже люблю быков. Я люблю всех божьих тварей. Я люблю даже москитов. Мир прекрасен. В нем царит любовь. Мне бы хотелось иметь льва, чтобы я мог играть с ним». Мотив старой пиратской песни, которую кто-то громко насвистывал на улице, привлек внимание Генри. Он бросился было к окну, но, услышав скрежет ключа в дверном замке, поспешно лег на пол и притворился спящим. В камеру, пошатываясь, ввалился пьяный Игнасио и торжественно протянул Генри бутылку. «С наилучшими пожеланиями от нашего добрейшего начальника Педро Зуритты!» — пробормотал жандарм. «Он сказал, чтобы ты напился и забыл, что завтра ему придется вздернуть тебя». «Мои наилучшие пожелания сеньору Педро Зурите, и скажите ему от моего имени, чтобы он убирался к черту вместе со своим виски», — ответил Генри. Тюремщик выпрямился и даже перестал пошатываться, точно сразу протрезвел. «Очень хорошо, сеньор», — сказал он вышел из камеры и запер за собой дверь. Генри стремглав кинулся к окну и очутился лицом к лицу с Фрэнсисом, который тотчас просунул ему сквозь решетку револьвер. «Привет, дружище», — сказал Фрэнсис. «Мы тебя мигом отсюда вызволим». В руках он держал две шашки динамита с взрывателями и капсулями. «Смотри, что я принес. Это лучше всякого лома. Беги в самый дальний угол, пронто. В этой стенке скоро будет такая дыра, что через нее даже наша Анжелика сможет пройти. Кстати, Анжелика стоит тут рядом у берега и ждет тебя. А ну отойди, я сейчас заложу шашку. Шнур совсем короткий». Не успел Генри отбежать в дальний угол камеры, как заскрежетал ключ, которым чья-то неверная рука тыкала в скважину. Дверь распахнулась, и в камеру ворвался гул голосов. Генри услышал беспорядочные выкрики и отчетливо различил неизменный боевой клич латиноамериканцев. «Бей, гринго!» Генри слышал также, как Рафаэль и Педро, входя в камеру, что-то бормотали. «Он не признает всеобщего братства!» — возмущался один. А другой: «Он сказал, чтобы я убирался к черту? Правда, он так сказал, Игнасио?» В руках у жандармов были ружья. Позади них толпились пьяные солдаты, вооруженные чем попало. Кто тесаком, кто старинным пистолетом, кто топориком, а кто просто бутылкой. При виде револьвера в руках Генри они остановились. И Педро, нетвердой рукой ощупывая свое ружье, провозгласил: «Сеньор Морган, вы сейчас по всем правилам будете отправлены в ад!» Но Игнасио не стал ждать. Прижав винтовку к бедру для устойчивости, он выстрелил наугад и промахнулся. Пуля ударила в стенку как раз посреди камеры, тогда как сам он в ту же секунду упал от пули Генри. Остальные поспешно отступили в коридор и, укрывшись там, принялись обстреливать камеру. «Слава богу, что стены такие толстые. Только бы пуля не ударила рикошетом», — думал Генри, продолжая стоять в углу за выступом стены в ожидании взрыва. И дождался. В той стене, где было окно, теперь зияла огромная дыра. Но в эту минуту отлетевший обломок ударил Генри по голове. Все поплыло у него перед глазами, и он тяжело рухнул на пол. Когда же пыль, поднятая взрывом, и пороховой дым рассеялись, Генри смутно различил Фрэнсиса, который, казалось, прямо вплыл к нему в камеру. Фрэнсис схватил его на руки и сквозь пробоину в стене вынес на улицу. Тут Генри сразу почувствовал себя лучше. Он увидел Энрико Солано и его младшего сына Рикардо, которые ружьями сдерживали толпу, запрудившую верхнюю часть улицы, тогда как два брата-близнеца, Альварадо и Мартинес, сдерживали толпу в нижней части улицы. Но жители сбежались сюда просто из любопытства. Никто из них и не собирался рисковать жизнью и преграждать путь таким могущественным людям, которые взрывают стены и штурмуют тюрьмы среди бела дня. А потому толпа почтительно расступилась перед небольшой группой, когда та направилась вниз по улице. «Лошади ждут нас в соседнем переулке», — сказал Фрэнсис, на ходу отвечая на рукопожатие Генри. «И Леонсия там же. За четверть часа мы доскачем до берега, где нас ожидает шхуна». «Послушай-ка, а ведь не дурной я выучил тебя песенки», — с улыбкой заметил Генри. «Когда ты начал ее насвистывать, мне показалось, что ничего прекраснее быть не может. Эти собаки так торопились, что не могли дождаться завтрашнего утра. Они нализались виски и решили тут же меня прикончить. Занятная история получилась с этим виски. Какой-то бывший кабальер, оставший торговцем, ехал мимо тюрьмы с фургоном, груженным этим зельем, и у самых ворот фургон рассыпался. Ведь даже благородный Нарваес, сын Бальтазара де Хисус де Сервальос и Нарваеса, сына генерала Нарваеса, оставившего по себе память своей убранной славой, может стать торговцем, а торговец тоже должен жить, не так ли, сеньоры?» — проговорил Фрэнсис точь-в-точь, как давешний старик. Генри весело посмотрел на него и с признательностью сказал: «Знаешь, Фрэнсис, я очень рад одному обстоятельству. Чертовски рад». «Чему же это?» — спросил Фрэнсис, когда они заворачивали за угол, где их ждали лошади. «Тому, что не отрезал тебе уши в тот день на тельце, когда я положил тебя на обе лопатки, и ты настаивал, чтобы я это сделал».